При этом, по лицам комиссаров, которые сидели напротив меня и сейчас смотрели на Гиберика, было видно, что они не особо с ним согласны. Алтанзар тоже молчал, что как минимум говорило о том, что он также не поддерживает командующего. Молчать тут не стоило. «Это не является упущением, прим-полковник», — ответил я, на что Юмиркат удивился еще сильнее. «На тот момент у нас не было возможности тратить время на планирование операций против бунтовщиков, учитывая, что у нас еще не была должным образом стабилизирована ситуация на фронте». «Подтверждаю», — произнес Мерцелиус, с серьезным видом посмотрев на прим-полковника, — «ситуация тогда совсем не располагала к подобному, а уж потом, и подавно. Но во всяком случае, теперь мы можем этим заняться в полной мере». Гиберику, судя по его виду, это не понравилось. Очень сильно. Он смотрел на Мерцелиуса с холодом, а уж что творилось у него в мыслях сейчас, можно было только себе представить, но ничего хорошего о комиссаре там точно не было. «Ход ставку ставь. Что ж, в таком случае приступим», — ответил Юмиркат, словно ничего и не было. После чего посмотрел на карту, ситуация выходит не самая простая, данные разведки уже стали достаточно скудными вследствие проводимых бунтовщиками чисток среди своих рядов. Вследствие этого, нам остается признать, что все старые данные касательно расположения квазивойсковых формирований бунтовщиков уже не актуальны. К счастью, наши преимущества в количестве и ресурсах дают нам возможность нанести единовременный удар по всему Первому фронту. Благодаря этому бунтовщики не смогут сконцентрировать силы, а если и попытаются, то будут вынуждены ослабить другие участки. После нескольких нажатий рун, на голокарте появились буквально тысячи маленьких синих линий, которые шли через красные территории бунтовщиков. Войска должны были идти буквально по всем путям, через которые сейчас проходила линия фронта. План был масштабным, на порядок масштабнее, нежели мы проводили на Втором фронте. Количество войск, которое необходимо было использовать, было просто колоссальным, на такое понадобится по меньшей мере миллион человек, и это только непосредственно тех, кто должен был идти первым эшелоном. Плюс к этому еще около 2 миллионов необходимо было сосредоточить для того, чтобы держать их в оперативном резерве, чтобы можно было быстро восполнять потери. А уж про количество припасов всех видов, которые нам нужно будет использовать, я даже думать боялся. Лазбатареи, гранаты, медикаменты, тем более съестные припасы. Это все свозится к фронту будет еще по меньшей мере месяц, с нашей-то транспортной ситуацией. Вот только становились понятными последствия исполнения подобного плана. Второй фронт продемонстрировал, что такие вот наступления заканчиваются довольно-таки высокими потерями даже в том случае, если мы имеем значительное преимущество, как количественное, так и качественное, а противник – стойкое желание держаться до самого конца. Все из-за местных особенностей, в узких коридорах было хорошо держать оборону, особенно, если к ней заранее и усиленно готовились, используя все подручные средства, какие только нашлись. А уж бунтовщики к ней готовились куда дольше и интенсивнее, нежели культисты, причем, как уже стало понятно, много что они подчеркнули у нас, когда мы готовились к их появлению. Также было понятно, что нам придется использовать огромное количество бойцов, у которых не особо много опыта, так как они все время сидели в тылу и максимум разбирались с гражданскими протестами и бандитами, а также новобранцев, у которых этого опыта и вовсе нет. Потери среди них будут огромные, в этом можно было не сомневаться, тем более в наступлении, да еще и на укрепленные позиции. Но что самое важное, при подобном раскладе наверняка возникнет ситуация, при которой меня смогут обвинить в некомпетентности. Медленное продвижение, большие потери, да все что угодно, вариантов тут могло быть очень даже много. Это было вполне возможно, и Гиберик явно планировал это. Становилось понятно, что этот план не годится, нужен был другой, причем кардинально другой, тот, при котором потери будут значительно меньше, но который позволит нам достигнуть значительных успехов. Честно сказать, прим-полковник, подобный план вряд ли получится осуществить, начал я, чем обратил на себя внимание всех присутствующих. Гиберик не смог сдержать спокойствие, и на его лице появилось возмущение вперемешку с омерзением. Я все чаще замечал, что свою мимику он контролировать не особо умел, а может он и не старался вовсе это делать, считая, что не обязан. Кто ж его знает, обоснуйте, коротко потребовал командующий строгим тоном. Насколько нам известно, противник начал укреплять оборону до максимально возможного уровня. По последним данным, что у нас были, приготовленные укрепления уже дают возможность обороняться довольно незначительными относительно наступающих силами, а данные, как вы уже упомянули, устаревшие. Следовательно, оборону укрепили еще сильнее. Попытка провести наступление широким фронтом приведет к значительным потерям, как в гвардии, так и в СПО. «Война – это всегда потери, полковник Ширкин», – ответил Гиберик, – «особенно, когда дело касается наступления. Вы бы знали, как часто я это слышал. Чуть было не сказал я вслух. Такое оправдание я слышал еще от своего сержанта, когда только начал служить в 117-м Ретроганском. А уж сколько раз я это слышал от более старших офицеров и уж тем более комиссаров, и не сосчитать вовсе, пожалуй, у меня памяти на подобное не хватит». «Согласен», — продолжил за ним Алтензар, «наступление в любом случае будет сопряжено с высокими потерями. Наступление широким фронтом позволит закончить все быстро. А как раз это нам сейчас и нужно, учитывая, что бунтовщики как раз хотят затянуть время». Аргументы Алтензара были вполне понятны. В какой-то мере, я даже был с ним согласен. Проблема в том, что и он, и Гиберик ошибались по части того, что именно могло ускорить окончание войны. Если просто гнать людей в бой всей массой, это могло сработать как раз в противоположном направлении. Проблема в том, примкомиссар, что по имеющимся у нас данным мы можем заключить, что бунтовщики готовы к нашему наступлению по всему фронту. Все же, они не могли не видеть, что мы обладаем достаточными ресурсами для проведения подобного рода операций. Если действовать так, как противник готовится, мы можем не добиться успеха. Продвижение будет слишком медленным, а потери станут уже настолько серьезными, что это станет серьезным демотивирующим фактором для гражданского населения. «Согласна», — ответила Фингердис, что уже меня обрадовало. «Вместе будет проще склонить Гиберика к изменению плана, действовать таким образом слишком рискованно». Алтензар смотрел на нас спокойно, а вот командующему нашему явно не нравилось то, что с ним спорит. Это была еще одна его заметная черта, которая тоже была мне знакома. Почему-то, некоторые офицеры высокого ранга, от полковника и тем более выше, вечно обладали подобной характеристикой, и это часто приводило к печальным последствиям, печальным и очень болезненным. С моралью населения разберется служба информирования населения, с какой-то прямо брезгливостью ответил Гиберик, в случае же возникновения более серьезных проблем, с этим будет разбираться гражданская разведка и протексы. Сомнительно, что подобное сможет сработать, проговорил уже Мерцелиус, слишком высокие потери нам не скрыть, это и так понятно. Убедить население в их оправданности также не выйдет даже с помощью СИН. Как итог, эти потери, сопряженные с медленными темпами продвижения, будут восприняты населением, как неспособность справиться с бунтовщиками, а попытки задавить все репрессиями лишь станет доказательством подобного. Агитаторы бунтовщиков тут помогут, и тут уже никакая разведка не спасет, и тогда возникнет немалый риск того, что многие вновь поверят в возможность успеха бунтовщиков. Вначале никто отвечать не стал. Судя по виду, все усиленно думали над словами нашего комиссара, и было над чем задуматься. «Стоит признать, комиссар Мерцелиус прав», — ответил Аурвериш, «если бунтовщики готовились именно к этому, то лучше будет изменить первоначальный план, иначе все обернется не в нашу пользу». «Поддерживаю», — продолжил уже полковник Вальцевский. «В таком случае, необходимо сконцентрировать силы на нескольких направлениях», — первым предложил Тласгахар. «Если бунтовщики распределили силы по всему фронту, у них не хватит возможности противостоять мощным ударам. Тут возникает другая проблема», — начала комиссар Фингердис. «Согласно даже устаревшим данным разведки, противник мобилизовал все население, которое вообще способно держать оружие, а оборонительные укрепления строятся на всей территории бунтовщиков разом. Следовательно, даже плохо подготовленные новобранцы смогут оказывать значительное сопротивление нашим силам. Потери будут огромные. Довольно сомнительно, если честно», — сказал Лунхард. «Все же, сравнивать этих необученных новобранцев с гвардейцами и близко не выходит. Концентрированная атака гвардейскими частями, в том числе и сционами, позволит быстро сломить их сопротивление. Я бы не был так уверен», — произнес я мысленно. «Мне не раз доводилось видеть, как гвардейские части не могли справиться с противником, которого до боестолкновений считали слабым. Порой доходило до того, что именно недооценка противника и приводила к тому, что гвардия терпела поражение. «Недооценивать их также не следует», — сказал Тлазгахар раньше, чем я хотел поднять этот вопрос. «Недостаток опыта и выучки они вполне себе могут компенсировать баррикадами и безысходностью. Все же, они понимают свое положение, но при этом сдаваться не собираются». «Согласен», — ответил Урвириш, — «мне доводилось сталкиваться с теми, кому некуда бежать. Они сражаются ради того, чтобы не сдаваться. Идут в бой, чтобы или забрать хоть кого-то из врагов с собой, или просто умереть достойно, с оружием в руках. Бунтовщики тут исключением явно не станут, как я вас понимаю. В таком случае, может, нам следует хотя бы дать им какой-то выход», — задал вопрос Мерцелиус, вновь обратив на себя всеобщее внимание. «О чем это вы говорите, комиссар Мерцелиус?» С некоторым удивлением и одновременно негодованием ответил Гиберик. «Если мы хотим хотя бы снизить уровень стойкости бунтовщиков, особенно новобранцев, которым в бою так или иначе будет страшно, нам надо дать им возможность не просто сдаться, а еще и каким-то образом искупить свою вину, хотя бы посредством отправки в штрафлегион. Как-никак, бунтовщики сохранили духовную верность Богу Императору и более того, их верность прошла проверку, они помогли в ликвидации одного несанкционированного псайкера и поимке еще двух. Более того, они не поверили о том, что тварь является божьим посланцем и не пытались ему помогать. Это далеко не так, комиссар Мерцелиус, начал Гиберик, когда тварь появилась, бунтовщики ударили по нам в полную силу, пытаясь развалить наш фронт и тем самым напрямую помогли культистам захватить настолько обширные территории. Мне это известно, спокойно ответил Мерцелиус, однако, солдаты и офицеры выполняли приказы руководства, они вряд ли вообще на тот момент знали про появление твари. Попытка переложить вину на конкретных лиц поможет внести раскол в ряды бунтовщиков, как мы это сделали во время восстания тевгартистов. К тому же, большая часть тех солдат, что шли на прорыв, погибли, а мы сейчас говорим про тех, кого мобилизовали в дальнейшем им на замену. И многие из них, тем более из числа совсем уж молодых и не имеющих никакого опыта, вряд ли так уж сильно горят желанием сражаться в войне, которая уже выглядит полностью бесперспективной. Здесь довольно сложно о чем-то говорить сразу, комиссар Мерцелиус, немного неуверенно начал Алтензар, я признаю, что бунтовщики не пошли против Бога Императора в духовном плане и остались ему верны, однако они пошли против экклезиархии, что само по себе уже богохульство. Честно сказать, тут необходимы консультации со стороны архиепископа Абаша, арбитр Марица Лумаженеви и лорд-комиссара Харьянди. Однако сама идея внести разлад в противника вполне жизнеспособна. Мы обсудим это на отдельном совещании. Премного благодарен, прим-комиссар, кивнул Мерцелиус. Идея нашего комиссара меня уже и не удивляла. Ему в голову часто приходили довольно экстравагантные идеи. Да и тот факт, что у нас уже был успешный пример, давал понять, что это может нам как минимум помочь. Так, хорошо, с этим мы разберемся позже, вернул внимание к себе наш командующий, однако у нас все еще остается вопрос с тем, чтобы понять, как именно начать наступление. Если мы не можем наступать по всей ширине фронта, так как противник будет к этому готов, остается только концентрированные удары. С одной стороны, Гиберик был прав. Концентрированные удары позволяли сосредоточить максимум усилий на определенных участках, чтобы мы имели возможность воспользоваться огромным численным и качественным преимуществом. Только вот в данных условиях даже подобный маневр был чреват слишком большими потерями. А как раз больших потерь стоило избегать. Думаю, этот вариант нам также не подходит, прим-полковник. От моих слов лицо Гиберика скривилось в небольшом раздражении. Я ему уже откровенно надоедал. И почему же, полковник Ширкин, варианты что с атакой по всему фронту одновременно, что с концентрированными ударами предполагают атаку на хорошо подготовленные позиции с отсутствием пространства для маневров. В любом из случаев продвижение будет медленным, а потери высокими. Нам в любом случае придется штурмовать укрепления противника, раздраженно ответил Юмеркат, а уж потери сбежать и подавно не выйдет. Есть еще один вариант, ответил я, не обращая внимания на то, что Гиберик злится на меня. Здесь он мне ничего не сделает, учитывая местные особенности, мы можем попытаться атаковать противника сверху и снизу. Все присутствующие удивленно посмотрели на меня. Такой вариант еще ни разу не обсуждали, но сейчас он казался наиболее перспективным. Я рассматривал подобный вариант, полковник Ширкин, ответил Гиберик с некоторой напыщенностью, словно он пытался показать, что это достаточно очевидно и он не мог об этом не думать, однако этот вариант не подходит вследствие того, что как сверху, так и снизу бунтовщиков прикрывают предохранительные плиты. Тут Гиберик был прав. С одной стороны, если начать обсуждать возможность атаки сверху и снизу, линия фронта увеличивалась в несколько раз и давала нам возможность обходить баррикады. Но с другой стороны была проблема, которая мешала нам на протяжении всего конфликта вообще задумываться о том, чтобы действовать подобным образом. Предохранительные плиты. Это были особо толстые плиты в несколько метров толщиной с толстой сетью сверхпрочной арматуры, которые располагались каждый километр высоты. Нужны они были для предотвращения каскадного обрушения улья по всей высоте. В случае обрушения нескольких уровней, масса обломков становилась достаточно большой, чтобы обрушить последующие и так до самого конца. Плиты же были рассчитаны на то, чтобы ограничить разрушение всего одним километром высоты, эдакий шлюз, только горизонтальный. Переходов между плитами было довольно мало, немногочисленные лифты, туннели железных дорог и наиболее крупных трасс, а также немногочисленные лестницы. Даже коммуникации пересекали эти плиты куда реже. Вот только все это уже было бунтовщиками основательно подорвано, лестницы превратились в шахты, а туннели и трассы были напрочь завалены почти сразу, как бунтовщики подобрались к ним и фронт был стабилизирован, причем завалены так, что никакая взрывчатка не поможет, разведка об этом прямо говорила. На данный момент через территорию бунтовщиков проходили 11 подобных плит и две из них прикрывали их, как подметил Гиберик, как сверху, так и снизу, что серьезно нам все усложняло. «Мне известно об этом, прим-полковник», — спокойно ответил я, «однако это наш единственный шанс, чтобы прорваться через оборону противника. Подобного они наверняка не станут ожидать от нас, а это дает нам возможность надеяться на менее сильное сопротивление. К тому же, основная проблема лишь в том, чтобы проникнуть через сами плиты. Дальше атаки сверху можно проводить без особых проблем. В этом есть смысл. Если честно, первым ответил Урвериш, бунтовщики явно поставили на отражение горизонтальных атак. Значит, большая часть войск должна находиться у фронта, в том числе и резервы. В тылу, по идее, остаются только охрана правопорядка и важных объектов, плюс гражданские. Сопротивление будет значительно ниже. К тому же, если еще один важный момент, продолжила Фингердис, такие атаки позволят нам отсечь основные силы бунтовщиков от запасов продовольствия. Даже если часть из него хранится на фронте, большая их часть, по данным разведки, хранится в хранилищах с целью защиты от возможных голодных бунтов. В таком случае, нам даже не потребуется брать штурмом позиции бунтовщиков, будет достаточно продержаться несколько недель, пока у них не кончится еда. За такое время они уже никак не смогут повлиять ситуацию в нашем тылу. Нам необходимо помнить еще и о том, что у бунтовщиков есть провидец, с некоторым возмущением произнес Гиберик, они вполне могут подготовиться к подобному, а учитывая, что атаковать через предохранительные плиты возможно только в определенных местах, отбить атаки им труда не составит. Он не способен предвидеть вообще все, ответил полковник Тласгахар, это нам точно известно. Также, судя по всему, они должны задавать ему вопросы, иначе они не смогли получать порой настолько точные данные. Если будем готовиться к наступлению обычным способом, они это заметят и будут задавать вопросы ему именно в этом направлении, а лимит на эти вопросы у них ограничен. К тому же, есть еще фактор скитария комиссара Мерцелиуса, продолжил мысль Вальцевски, бунтовщики все еще верят в то, что он псайкер. Скоро отряд арбитров якобы провалится, что еще раз убедит их в том, что он опасен. Они будут вынуждены постоянно спрашивать у провидца, а не пойдет ли этот псайкер на прорыв, понравится ли ему та дань, что ему будут приносить, и так далее, и тому подобное. Это еще сильнее исчерпает его лимиты. Пятеро против одного. Мысленно улыбнулся я. Все четверо полковника поддержали мою идею и теперь Гиберик оставался в одиночестве. Да, он все еще мог, как прим-полковник приказать, чтобы мы все равно шли во фронтальную атаку, однако подобное уже вызовет серьезные проблемы. Тут уже даже Элтензар может вмешаться, посчитав, что раз уже пять полковников говорят одно, а прим-полковник – другое, то возможно проблема в прим-полковнике. Гиберик вряд ли пойдет на подобное. Ему необходимо поддерживать репутацию компетентного офицера, чтобы в будущем он мог меня сместить. Что ж, если посмотреть с такой стороны, это действительно может сработать, ответил наш командующий, в таком случае, давайте думать в этом направлении. Было видно, как примполковник прямо загорелся энтузиазмом. Похоже, что он действовал по старому доброму принципу «не можешь победить, возглавь». Раз уж все ему предлагали изменить план, он решил возглавить эти изменения. Это даст ему некоторые преимущества в глазах остальных, особенно комиссариата, но меня сейчас это не особо волновало. Пускай тешится, мы с ним потом разберемся. Рефлекторно я посмотрел на Мерцелиуса, который сидел сейчас напротив меня. Что бы он там ни делал, чем бы ни занимался, чтобы вывести Гиберика, мне оставалось только всецело положиться на него. «Удачи вам, комиссар», — мысленно сказал я и присоединился к обсуждению плана. От него зависела вся будущая кампания. Через два дня, комиссар Августин Мерцелиус, «Боже, император, как же непривычно снова в этой броне ходить, скажу я вам», — произнес Рад, что сейчас сидел на полу, оперевшись спиной на трубы. Словно несколько лет ничего кроме гвардейской брони не носил. Хотя, казалось бы, не так уж и долго вообще война идет. «Это уж точно», — продолжил Бюрдар, ходящий из стороны в сторону по шпалам, «еще недавно сидишь себе, охраняешь несколько богатых тушек, чтобы они продолжали ходить, зарабатываешь хорошие деньги, живешь в красивой квартире, водишь к себе по несколько классных молодых девчонок за раз, а потом приходит комиссар и ты переезжаешь в места куда менее приятные». Бывший скошник посмотрел на меня и одарил меня легкой саркастичной улыбкой. Я в ответ также улыбнулся. «Ты забыл добавить момент про продажу медикаментов бунтовщикам в обмен на золото и религиозные реликвии. Не остался я в стороне. Никто не без греха», — пожал плечами мужчина, — «выбора все равно не было». «Был», — не согласился Рингер, — «ты мог отказаться». «Ну, технически да, мог», — не стал спорить Бюрдар, но в его голосе было слышно, что все не так просто. «Только вот после этого все, что меня ждало, это пуля в мою седую голову. Меня бы не отпустили после того, как мне сделали такое предложение, и не стали бы держать у себя главу СКО, который не подчиняется приказам». Рингер слегка нахмурился. «То есть ты этим под страхом смерти занимался?» «Ну, почти. Я мог пойти сдать их Протиксом, Арбитрис, комиссариату. И, возможно, даже успел бы это сделать так, чтобы меня не убили. Только вот что дальше? Кому я сдался? Такой глава СКО, который чуть что, сразу бежит жаловаться, если вдруг начальник что-то не так делает. Законопослушных кланов мало и все заняты». На подобное утверждение Рингер нахмурился еще сильнее. «Лучше бы сдал, все же», — ответил Верлонец, — «хотя бы попытался. И лишиться работы, судя по тону Бюрдара, вопрос бы риторический». «Так было бы правильно», — холодно ответил Вимолт, — «долг каждого — служить Богу императору, любым способом». Вместо ответа Бюрдар посмотрел на рельсы, освещенные сейчас красными аварийными лампами, и его глаза были задумчивыми. «Да, это было бы честно», — произнес Аха, — «но я решил, что не очень хочу идти долбить на какой-нибудь мануфакторум». Рингер в ответ лишь поднял левую бровь в некотором удивлении. «А пойти в СПО, или в СХЛУ? Ты ведь ветеран, там такие всегда нужны». «Хе», — Аха ухмыльнулся, — «туда мне путь закрыт, уж поверь, не с моим прошлым туда катиться. Так что выбор был невелик, или на мануф, или продолжать служить Вюрштану. Коммерсантом я быть не могу, не понимаю, как это все делается, а чиновником мне стать не светит». «Тебе настолько не хотелось идти и заниматься честным трудом?» «Да», — спокойно ответил Аха, пожав плечами, — «жить от одних грошей до других, такая себе перспектива. Так что я свой выбор сделал и не жалею об этом. Не рад ему, но не жалею. Все равно Вюрштан ничего кошмарного не творил. Они продавали бунтовщикам медикаменты», — произнес Рад задумчиво. «Что же для тебя настолько кошмарное, чтобы все же лишиться работы? Наркота, убийство невиновных, педофилия, воровство органов», — начал перечислять Бюрдар с сарказмом, загибая один палец за другим. «От последнего я не слабо так удивился, а», — ответил Рад, отвернувшись, — «ну, тут не поспоришь». «Воровство органов?» — переспросил я, посмотрев на скошника. «Тут такое есть? А да, цветет и плодоносит в определенных кругах», — Бюрдар говорил с едким отвращением. «Печень, желчный пузырь, надпочечники, селезенка, поджелудочная и щитовидная железы, яички и яичники – это все аугментикой не заменишь, при всем желании. Выращивать все это – сверхдорого, механикус тут цену заламывает по полной, да еще и годами надо ждать, чтобы вырастить правильно, искать донора – еще дольше и сложнее. Плюс некоторые люди имеют запрет на аугментацию за грешки перед амнистией, другим опасно, так как механика не такая надежная, а многим просто опасно идти в больницу, так как сразу загребут протексы. Потому и существуют некоторые личности, которые тебе и найдут нужный орган, и поставят его. Как ты понимаешь, донора органа спрашивать не будут. «Пиздец», — ответил я, осознавая, о чем вообще идет речь. «Ага, примерно так», — кивнул Бюрдар. «Боже, император», — произнес Рад, — «мне рассказывали про таких вырезальщики. Как-то раз один парень проснулся после попойки, а у него кругом швы были. Пошел в клинику, а там выяснили, что у него ни почки, ни легкого, ни селезенки, ни куска печени. Все из-за того, что у него была самая редкая кровь, 4-. Оказалось, что его одна сука усыпила и ему поудаляли органы. Это ему еще повезло», — спокойно ответил Бюрдар. «Порой и кожу снимают так, если кому пересадка нужна, или кровь выкачивают до максимума, или костный мозг берут, а некоторые совсем отбитые могут и зубы вытащить, чтобы дантистам продать, блять», — прошептал Рингер. «Во-во, именно, и представить себе не мог, что такое, возможно. В коридорах Вильериума скрыть можно очень многое», — прямо-таки с философским видом ответил Аха. «Ага, к примеру каннибалов», — ответил я, вспомнив, что мне про такое рассказывали. Бывший скошник на меня посмотрел с нескрываемой весельцой, не без подобного. «И как такое вообще возможно?» — немного злобно спросил Вимолт. «С этим что, вообще ничего не делают?» «Делают», — ответил бывший скошник, — «только вот это не изжить никак. Коммуникации огромные, их не контролирует вообще никто. Но справедливости ради, в этом улье еще все очень хорошо в плане разбирательств со всяким дерьмом. Мне доводилось воевать там, где есть куда худшее дерьмо, чем редкие каннибалы в коммуникациях. Например?» — спросил Рад. «Ну, например, Агурамаш», — начал Бюрдар, — «весь Подули вообще никак не контролируется властями. Полная анархия. Банды, предатели, дезертиры, должники, да кого там только нет. Сингирия Сафус, весь Подули, заплесневелая сточная клоака, населенная культистами и мутантами. Или Буошцаком, старые шахты Подульем заполнены богохульниками, еретиками, атеистами, гедонистами, анархистами и прочим сбродом. И никому до этого особого дела нет». Одно из слов, произнесенных Бюрдаром, меня заинтересовало. «Подожди, Сингирия?» — переспросил я. «Ты воевал там?» «Я хорошо помнил название этой планеты. Даже слишком хорошо. Да», — подтвердил мне Аха, — «предпоследняя наша планета. Потом нас отправили в Шальдар, где нас и перемололи до такого состояния, что просто списали. А что такое? На Акитас Прайм был свой комиссар СПО, Дитхард Вацкарелли. Он воевал на Сингире, и после этого его отправили на планету за выговоры». «Не слышал про такого, Вацкарелли», — повторил фамилию Бюрдар, словно пробуя на вкус. «Вацкарелли, Вацкарелли, кажись, что-то знакомое. А, точно, был такой, зачитывал речи для населения и развешивал плакаты, на которых сам и был нарисован. Ну и еще людей расстреливал на улице, но то была стандартная практика. Он был комиссаром в 204-м Аштальдуртском. Удивительное совпадение», — подумал я про себя. Аштальдурт был родиной Неринты, откуда ее и забрали потом в Схалу. Но, честно сказать, я его ни разу вживую не видел, больше слухи слышал о нем. В нашем улье 10 полков было, так что не довелось. Как он там вообще устроился на Акитасе? «Спился», — ответил я. «Я его уже мертвым нашел. Отравление паленым самогоном. Весь туннель, в котором мы ждали поезд, наполнился откровенным несдерживаемым ржачем Бюрдара, разносившимся эхом в обе стороны. Аох, ой, блять». Кое-как смог успокоиться мужчина. «Боже, император, это лучшее, что я слышал о комиссарах. Даже наш Джекистас и то не так глупо умер, а он под лед провалился». «Под лед?» — переспросил Рад, уставившись на Аха с непонимающим видом. «Это как вообще? А, ты шульевик», — сказал Бюрдар. «Знаешь, что такое река или озеро?» «Нет». «Понятно. Вот, короче, река. Длинная такая струя воды, которая как по трубе тянется с горы. Блять, вижу, что и горы не знаешь. Ладно, короче, есть большой природный бассейн с водой, зимой. Да что ж такое? Так, еще короче. Вот у нас большой бассейн с водой, на улице. Когда холодно, ниже нуля, она замерзает и покрывается толстым слоем льда. Таким толстым, что по нему ходить можно. Но иногда он слишком тонкий, а это видно. И в итоге человек идет, проваливается под лед и тонет в этом бассейне, потому что не может выбраться из-под льда. По-всякому бывает. Наступила тишина. Бюрдар смотрел на Рата, а тот, в свою очередь, с болезненным видом смотрел на него, скривившись. Так, я, дохуя чего не понял, но, рассказываешь ты интересно, было видно, что Рату очень сложно обдумывать полученную информацию. Ему нужно какую-нибудь энциклопедию купить, чтобы почитал, предложил Бюрдар, указав на бывшего спошника пальцем, при этом посмотрев на меня. Меня же не слабо так удивила вся эта ситуация. Было, конечно, понятно, отчего Рат не знал, что значит провалиться под лед, не знал, что такое горы, реки, озера, смена сезонов и все прочее, он ведь этого в жизни не слышал, да и вряд ли в местных школах это преподают, незачем ведь. Но с другой стороны, это выглядело для меня лично слишком странно. Все эти вещи были для меня такими обыденными, что их незнание вводило в ступор. «Боже, император, я сижу и ощущаю себя тупым в окружении вас», — сказал Рат. «Рингер, ты понимаешь, о чем они оба говорят?» «Да», — спокойно ответил Вимолт, — «на Верлоне нет ульев». «Ао», — буквально заскулил Рат, после чего внезапно прекратил и посмотрел на свои ноги. «Похоже, едет». Парень быстро встал на ноги, и мы все вместе отошли от путей к ящикам, что стояли на лестнице, ведущие из туннеля в жилблок. Еще спустя несколько секунд мы стали слышать тихий ритмичный гул, в котором сразу узнавался перестук колес поезда. «Опаздывает. 15 минут», — сказал Бюрдар. «Ох и стукнется кому-то сегодня». Тот факт, что поезд опаздывал, меня не особо волновал. Насколько я знал из других расписаний, это было здесь обычной практикой вследствие перебоев с электричеством и диверсиями на зарядных станциях. Но сейчас меня больше волновал тот факт, что сейчас мы должны были провести еще одну операцию, которая была частью всей операции по разоблачению Гиберика. Наши попытки доказать, что бунтовщики вновь начали пересылать нам деньги, сработали, Гиберик нам поверил. А уже на следующий день он приказал Гальегону выйти на связь с агентами бунтовщиков и предложить им новую сделку по поставкам, что многое говорило о том, насколько сильно астропаты следят за разведкой планеты. Сам приказ был сделан посредством звонка от анонимного посредника, так что тут был тупик, но зато это дало нам возможность запустить всю замороженную систему снова. И теперь нам надо было сделать главное – передать груз на поезд. Все ящики имели систему слежения, которая позволит нам отследить их перемещение везде, где вообще есть ВОКС-связь. Плюс к этому куча монет была на самом деле искусно сделанными маячками, которые местные протексы использовали в спецоперациях с участием денег. Даже если монеты будут пересыпать из ящиков, мы их не потеряем, хотя это и усложнит жизнь. Сделать мы все решили самостоятельно, чтобы уж точно все прошло нормально. Так было надежнее и спокойнее. Благодаря Гальегону с этим проблем не возникло. Спустя еще полминуты из-за поворота начал светить яркий белый свет, а стук колес усиливался. Потом появился и сам поезд, который светил в нас ярким прожектором, необходимый для того, чтобы вовремя обнаружить, в случае чего, мину, колесосброс или вообще отсутствие рельса. С громким гулом поезд проехал мимо нас и начал останавливаться. Один закрытый вагон шел за другим, потом один десяток за другим. Длина состава была в километр, так что полной остановки пришлось ждать еще полчаса. Рядом с нами оказался именно хвост поезда, товарный вагон с нужным нам номером. Открыв его, мы увидели, что он был полностью пустым. «Ну что ж, парни, за работу», — ответил я, и мы приступили к действию. Бюрдар и Рад залезли внутрь вагона, а я и Рингер, благодаря своей аугментике, быстро поднимали ящики наверх один за другим. Всего было 10 ящиков, которые заказал Гиберик. Реквизировать эти монеты пришлось уже у самого Мигарата, который, к счастью, вопросов лишних задавать не стал и просто передал то, что Центробанк еще не успел отдать на переплавку. В общей сумме тут было 55 миллионов вильев. Гигантская сумма, если так подумать. И при этом было понятно, что куда большие деньги астропаты уже успели получить благодаря Гиберику. Вскоре ящики были поставлены в вагоны, как раз за 3 минуты до того момента, как поезд должен был тронуться по расписанию. «Фух, блять», — высказался Бюрдар, — «староват я уже для таскания тяжести». «Ну так-то в твои годы уже правнуки могут жениться», — со смехом сказал Рат. Я рефлекторно начал считать, как такое вообще возможно, и понял, что технически Рат был прав. «Уж не знаю, есть ли у меня правнуки, но внуки точно уже пошли. Ты времени в гвардии не терял, «Да», — с сарказмом спросил Велирец, — «можешь не сомневаться, вскоре тоже начнешь продлевать свой род», — ответил ему Аха. Вскоре поезд тронулся, увозя с собой вагон с грузом. Мы все продолжали стоять, следя за ним, пока он окончательно не скрылся в одном из поворотов. Дело было сделано. Монеты с маячками отправлены к получателям, кем бы они ни были. Теперь от нас ничего не зависело и нам оставалось только одно – ждать. Глава 133. Через два дня. Скитарий Геспасист ДМ-273-138. Дима Пикт камеры у входа зафиксировали движение, потому Дима прервал покаянный молебен, посвященный уничтоженным в ходе его действий станкам, и активировал изображение. Перед входом были зафиксированы 5 объектов, идентифицированные по броне и оружию, как арбитры Псейхоты, специальное подразделение Adeptus Arbitris Navillare Unicus, которое занималось поиском, поимкой и, в случае необходимости, ликвидацией несанкционированных псайкеров. Связи с командованием у Скитария не было уже 4 суток, вследствие обрыва каналов связи. Вероятнее всего, противник начал углубленные поиски вокс-ретрансляторов и один из каналов был физически разрушен. Однако, беглый анализ происходящего позволил Диме понять суть происходящего. Псайхоты прибыли по договору с противником, чтобы сымитировать поимку или ликвидацию псайкера, захватившего Мануфакторум. Остальные детали операции необходимо было узнать у самих псайхотов, которые уже готовились начинать имитацию штурма. Спустя 4 секунд один из объектов противника подошел к панели управления и нажал на нужные руны. Гермодверь активировалась и начала подниматься вверх, в то время, как сами псайхоты направили дуло дробовиков в сторону открывшегося коридора. Еще 5 секунд и псайхоты направились вперед, после чего гермодверь за ними закрылась. Как только это произошло, все арбитры остановились и опустили оружие, продолжив лишь освещать себе дорогу подствольными фонарями. Затем псайхот с опознавательными ярлыками сержанта повернулся с остальным рядовым и, судя по движениям, начал с ними о чем-то говорить с помощью вокс-связи, встроенной в системы шлемов. Один из рядовых объектов показал на пикт-камеру, с помощью которой Скитарий наблюдал за ними и все посмотрели на нее. Объект-сержант подошел ближе и начал осмотр, но затем отрицательно покачал головой. Анализ показал, что вероятнее всего, объекты пытались понять, работают ли камеры, однако понять этого с первого взгляда было невозможно, на камерах не было никаких сигнальных элементов. После этого сержант снял с себя шлем. На его лице сразу появилось выражение, идентифицированное, как отвращение. «Ох, Боже, император всемилостивый! Ну и вонища же тут! Так, надеюсь, услышит!» — проговорил объект, после чего сложил ладони у рта, Скитарий. Окончательно убедившись, что псайхоты действительно прибыли к нему, Дима активировал систему оповещения. «Слышу вас!» — произнес Дима в ответ, отчего все псайхоты подняли головы и стали осматриваться. «Проходите во второй цех, я вас встречу». «Что ж, с поисками вышло легче, чем я предполагал». «Уже хорошо», — произнес сержант и надел шлем обратно. Весь отряд псайхотов направился вперед по коридорам, одновременно осматривая внимательно все деморализующие объекты, созданные Димой. Спустя 3 минуты и 15 секунд отряд добрался до второго цеха, в то время, как Скитарий вышел им навстречу и остановился. «Приветствую», — произнес Дима, смотря на сержанта. «Приветствую», — ответил объект, арбитр-сержант Галигас Ячу. «Прибыли к вам для симуляции штурма и постоянного пребывания. Нам нужно притвориться, что псайкер убил большую часть, а один из нас выжил и смог вернуться. Тогда бунтовщики не станут даже пытаться сунуться сюда своими силами». Дима начал усиленный анализ сказанного. Результаты показывали, что план был достаточно разумен. Также стало понятно, по обращению объекта, что ни он, ни, по всей видимости, остальные 4 объекта, являются не псайхотами, а обыкновенными арбитрами. Это было признано логичным действием, учитывая, что настоящего псайкера тут не было, посылать сюда настоящих псайхотов было бы слишком расточительно. «Принято. Каков план дальнейших действий?» – задал вопрос Дима, обработав всю полученную информацию. «Ждем здесь какое-то время, имитируем стрельбу кругом, потом один из нас должен будет выбежать обратно, без оружия, и начать кричать о том, что отряд погиб и псайкер слишком силен. Он встретится с резервным отрядом, который должен будет сообщить бунтовщикам, что штурм отменяется». Проведенный Скитарием анализ показывал, что план был недостаточно действенен. «Есть предложение по улучшению плана», — сказал Дима, на что сержант склонил голову налево. Это было расценено как заинтересованность и удивление одновременно. Говорите, необходимо увеличение количества деморализующих факторов для повышения уровня паники у объектов противника для недопущения вопросов про ВИЦУ и, следовательно, недопущения штурма. В плане, который был предложен арбитрами, это было самым важным элементом. Если противник не будет напуган слишком сильно и задумается о новом штурме, миссия будет провалена, потому как или Дима с арбитрами покинет Мануфакторум через коммуникации, тот будет захвачен, или они окажут сопротивление и был риск гибели. Так или иначе, нужно было добиться максимального испуга у противника. Есть предложение, выживший должен быть без брони и облит чужой кровью, предложил Скитарий, проанализировав возможные варианты деморализующих факторов, и полностью недееспособен психологически изображать панику, шок и посттравматическое стрессовое расстройство, заикаться и дрожать. Дальнейший допрос должен быть проведен лишь спустя несколько суток. Также он должен будет передать сообщение объекту Гандира Лейманиш с требованием переговоров. В самом цеху должны быть свежие кровавые следы и органы. «Ага», – произнес неуверенно объект Галигас, «в принципе, устроить можно. Думаю, это их убедит сполна. Только вот откуда взять кровь с органами, я так понимаю, вы уже использовали все, что имели. Источник нужных элементов имеется. Расчетное время добычи и доставки – 15 минут, с высокой вероятностью задержки вследствие непредвиденных факторов в виде действий противника». Сержант вновь наклонил голову влево. «Понял. Вы пока, приступайте. Мы пока тут постреляем, чтобы видно было. Только здесь надо изображать бой?» «Да», – ответил Дима, после чего развернулся и направился к одному из выходов из цеха, уже проложив на карте нужный ему маршрут. Когда Скитарий уже покинул цех и начал идти по коридорам, акустические ауспиксы зафиксировали множественные выстрелы из дробовиков, а также три взрыва гранаты. Арбитры начали инсценировку активных боевых действий, которые должны будут убедить Гандира в том, что отряд был уничтожен в бою псайкером. Это также должно будет усилить его испуг. Спустя 5 минут и 28 секунд Дима добрался до нужного ему выхода, который теперь можно было использовать в открытую. Через него Скитарий оказался уже в знакомых ему коридорах, которые причислялись к территории Adeptus Mechanicus. Как выяснилось в ходе проведения операции, эта часть территории также была заблокирована противником в ходе использования системы общей герметизации с целью остановки псайкера. Однако при этом объекты-каннибалы все еще оставались здесь и продолжали регулярно покидать эту территорию, добывая себе пропитание. Каким образом у них получалось это делать, учитывая, что весь комплекс Мануфакторума был герметизирован, Дима все еще не имел представления. У него были догадки касательно этого, основанные на анализе карт, однако проверять их правдивость у него не было ни времени, ни необходимости. Он имел свой выход за пределы блокады противника для выхода на связь со штабом, а также несколько проверенных альтернатив, потому не нуждался в том, чтобы искать еще одну из них. Теперь же эти объекты могли быть использованы для выполнения миссии. Все они уже были виновны в том, что обращались неподобающе к священной территории Adeptus Mechanicus, использовали аккумуляторные батареи с целью выработки тепла, не проводили молебны духом машинам, испражнялись в неположенных местах при наличии специальных санузлов. Скитарий уже проводил слежку за их образом жизни и полностью подтвердил их вину в техноэрисе. До этого их ликвидация не была оправданной. Они регулярно совершали рейды на территорию противника и ликвидировали кого-то из них. Вследствие этого анализ показал, что оставление объектов в живых позволяло наносить ущерб противнику, а в случае их провала на территории противника, тот истратит боеприпасы на их ликвидацию, что также было признано приемлемым аргументом. Выполнение нынешней операции эти аргументы перевешивало. Уже когда Скитарий подбирался к нужному ему повороту, его акустические ауспиксы зафиксировали звук, идентифицируемый как выделение пара при нагревании большого объема воды и словесный обмен информацией. Подойдя еще ближе, удалось разобраться слова, произносимые шепотом. «Плохая, смотри, какая», — проговорил объект женщина, «пятнами вся пошла уже». «Точно сгодится, все сгодится после варки», — ответил ей объект мужчина, «режь давай и бросай в кастрюлю». «Хуй отрезать будем», — задала вопрос женщина 2, «а то вон, сыпью весь покрыт». «Та не, это уже перебор, такое жрать». произнесла женщина. «Все едим, не в первый раз. Та посмотри, что у него», — возразил с раздражением мужчина 2. «Это ж, сварим все, нормально будет. Этого с трудом достали, запасов нет, что теперь отказываться? Пиздец, теперь еще и такое жрать. А что, варианты есть?» «Та нет вариантов, но можно хоть этот хуй выбросить?» «Нет, нельзя. Тоже мясо, тоже съесть можно. В кипятке все болячки помирают, так что...» В этот момент Дима подошел к выходу. Все 5 объектов, что находились внутри помещения, остановили свою деятельность по разделке тела и посмотрел на скитария. Их лица, судя по анализу, выражал страх. Никто не пытался что-либо говорить. «Нормально все, продолжайте», — произнес мужчина 1, посмотрев на лежачий труп. Все объекты возобновили действия по изъятию питательных частей с лежачего тела, больше не обращая внимания на скитария. С прошлого раза они знали, что если его не трогать, то и он сам ничего не сделает им. На этот раз они ошиблись. Прицелившись из лазгана, подобранного у одного из погибших охранных объектов Мануфакторума, Дима прицелился в объект мужчина 1. В последнее мгновение объект заметил это, и его лицо исказилось от страха. Выстрел. Мужчина 1 получил ранение лазерным лучом в лобную часть черепа, несовместимо с жизнью. «Блядь!» – прокричала женщина 2. После чего скитарий выстрелил в нее. «Не надо, прошу», — сказал мужчина 2, «все что ук». Лазерный луч остановил его жизнедеятельность. Еще 2 объектов, мужчина 3 и женщина 2, были убиты в следующую секунду. Дима подождал 5 секунд, проверяя данные акустических ауспиксов. Они фиксировали наличие крысы различных насекомых, проникнувших на территорию Adeptus Mechanicus. Их привлекала комната с отходами человеческой жизнедеятельности. Это было еще одно преступление, которое совершили объекты. Когда скитарий сможет отправить отчет, он упомянет этот пункт, чтобы его добавили в анафематствующую молитву. Повесив лазган себе на правое плечо, скитарий взял 2 тела за руки и стал тащить их по полу в направлении выхода с территории Adeptus Mechanicus. Стрельба и взрывы там уже прекратились. Арбитры закончили с симуляцией боевых действий и теперь все находились напротив входа в административный блок. В самом цеху Дима зафиксировал множественные следы от попаданий дроби, а также 3 следа от взрывов гранат. На данный момент этого было вполне достаточно, учитывая отсутствие освещения, Гандиру этого будет достаточно. Теперь оставалось разобраться с другими деморализующими факторами. Стоило Диме приблизиться к арбитрам, они сразу навели на него подствольные фонари своих дробовиков. «А это откуда?» – задал вопрос объект Галигас. «Каннибалы», – ответил Дима. «Что, прям здесь, в карантинной зоне?» Интонации в голосе объекта были идентифицированы, как удивленные. «Да, ну и дилетанты тут работают», – раздраженно ответил объект. «Ладно, дальше, ждите здесь», – сказал скитарий, отпустив трупы и развернувшись обратно в сторону нужного ему входа. «Подожди, ты куда?» «Доставка следующих трупов», ответил Дима на вопрос сержанта. «И сколько их там еще?» 4. 2 секунды Галигас молчал, пока остальные объекты переглядывались между собой, явно ведя обмен информацией. «Мда, ладно, иди, будем ждать». «Принято. Один из вас должен снять броню». «А, да, сделаем сейчас», ответил сержант и скитарий продолжил путь. Он быстро добрался до помещения, где лежали тела ликвидированных объектов. К ним уже подобрались 5 крыс, 18 мух и 28 наземных насекомых 3 видов. Вследствие отсутствия охраны, трупы стали легкодоступным источником пищи. Взяв еще 2 трупа, скитарий доставил их в цех. В 3-й раз он принес последний ликвидированный им объект, женщину 2, а также уже частично разделанный труп. Его тоже можно было использовать в качестве деморализующего фактора. «Блядь, это они его так?» – задал вопрос объект Галигас, указав на объект жертва. «Да, боже император, до чего тут уже доплыли, блять». Анализ показывал, что арбитр-сержант удивлен увиденным. «Ладно, мы уже готовы». Сержант указал на одного из рядовых арбитров, который уже снял с себя броню и в данный момент был одет только в поддоспешный костюм. «Принято, приступаю». Дима подошел к объекту мужчина 1, активировал встроенный в правую верхнюю конечность клинок и начал разрезать его одежду, после чего сделал надрез на брюшной полости. Обмочив обе руки в крови, скитарий подошел к объекту и начал покрывать его одежду кровью. «К такому дерьму меня в Схоле не готовили», — произнес объект раздраженно. «Тебе хоть не придется сидеть здесь скала знает сколько», — ответил другой арбитр рядовой, уже женского пола, потому что вообще непонятно, когда эта сраная война закончится. «Не без этого», — ответил рядовому сержант, пока Дима продолжал активно наносить кровь на одежду объекта, но с другой стороны, воспринимайте это, как отпуск. «А да», — ответил третий арбитр, «мужчина, отпуск, когда в тылу до сих пор хуйня на хуйне, куча мрази пытается десятинные мануфакторумы атаковать, а людей и так недостаточно. Мы там должны быть, а не отдыхать в этой клараке». «Остынь, боец», — ответил сержант, «отправить кого-то надо было, а у вас меньше всего опыта, вы только со схалы прибыли. Воспринимайте это, как еще один экзамен. Пройдете нормально и руководство этого не забудет, уж будьте уверены». «Ну посмотрим», — ответил арбитр 3. Еще 4 минуты скитарий продолжал наносить кровь на объект. После одежды пришел черед головы и лица, но объект вызвался самим это сделать. Этот этап плана был выполнен. «Боже, император», — прошептал объекта, «только не дышать носом, только не дышать носом. Дальше мне что делать? Симулируй панику, шок, истерику, страх за свою жизнь, желание спастись от паранормальных действий, отсутствие адекватного восприятия окружения», — начал объяснять скитарий, «дрожи, заикайся, плачь, двигайся рывками. Пугайся любого движения, слова и прикосновения, но не превышай уровня неадекватности, есть риск, что бунтовщики откроют огонь». «Ага», — ответил объект, «за последний совет спасибо, не хватало еще, чтобы пристрелили в самом начале». «Пожалуйста», — ответил Дима. Насколько он знал, это позволяло улучшить ведение диалогов. Неожиданно, объект в ответ удивленно посмотрел на скитария. «Механикус, говорящий «пожалуйста», — произнес арбитр рядовой, «Боже, император, до чего я дожил к своим 20 годам». Дима проанализировал этот комментарий. Результаты показали, что его можно было считать комплиментом, который одобрял способности скитария к ведению диалога с объектами, которые не принадлежали к культу Adeptus Mechanicus. Также не отвечай на вопросы внятно, проси помощи только у арбитров, требуй, чтобы они не пытались сюда идти. Говори, что отряд был разорван псайкером вручную. Завтра сделай вид, что пришел в себя и передай Гандиру Альеманижу послание от псайкера с требованием встречи и ультиматум, что в случае невыполнения он пойдет на прорыв. Понял, ответил арбитр рядовой, придется побыть немного актером, только проводите кто-нибудь, тут ни хрена не видно. Давай я, ответил еще один арбитр рядовой, также женщина. Оба объекта направились к выходу из цеха, в то время, как скитарий приступил к дальнейшим действиям по созданию деморализующей атмосферы. По пикт-камере он увидел, как объекты добрались до дверей, после чего арбитр 4 ушла, а арбитр 2, дождавшись, пока она скроется за поворотом, начал кричать, активно дышать и нажимать на руны панели управления, которая должна была контролировать гермодверь. Та начала подниматься и объект, не дожидаясь полного раскрытия, лег на пол и начал ползком пробираться через нее. «Стоять!» — крикнул объект мужчина один с той стороны, однако скитарий не мог их увидеть, так как они были вне поля зрения пикт-камер, руки вверх, «не стрелять, это наш!» — прокричал объект мужчина 2. Арбитр 2, тем временем, поднял руки и дрожал всем телом, пытаясь что-то сказать с заиканием, «Т-т там, Т-а-м, спасите, так, иди сюда, и руки держи поднятыми!» «В смысле?» — прозвучал возмущенный голос объекта мужчина 3. «Он одержимый наверняка, я тебе слова не давал, мразь богохульная», — ответил мужчина 2, «если кто выстрелит, убью нахуй, и мне похуй, сколько вас тут, здесь я командую операцией». Объект, держа верхние конечности поднятыми, направился вперед, и вскоре вышел за пределы видимости пикт-камеры. Еще минута, и он покинул зону слышимости. Что происходило дальше, узнать было нельзя, лишь спустя еще 2 минуты. Один из арбитров в броне псайхота подошел к панели управления и нажал на руну закрытия, после чего гермодверь опустилась вниз. Этот этап операции также был выполнен. Спустя еще 2 часа 15 минут Дима закончил с созданием деморализующих факторов. Все трупы были вскрыты и выпотрошены. Органы разбросаны по разным местам, оставшаяся кровь разлита. Конечности и оставшиеся части тел пришлось спрятать вследствие того, что они были слишком тощими и не могли изобразить физически крепких арбитров. Пытаться изобразить, что псайкер умеет вызывать мгновенную анорексию, Дима не стал, так как был риск, что это не сработает на Гандира. Рисковать так смысла не было, теперь оставалось только ждать. Спустя сутки, там же как только объект Гандир вошел в поле зрения пикт-камеры, Дима, уведомив арбитр-сержанта, направился ко второму штамповочному цеху, чтобы провести встречу. Одновременно с этим, Скитарий обратил внимание на походку объекта. Он имел хромоту на левую ногу и использовал трость для коррекции ходьбы. Явно последствия после попадания шариком подшипника, который метнул Дима при их последней встрече. Гермодверь открылась и объект вошел внутрь, начав идти по коридорам. За 5 минут 27 секунд он добрался до места, начав фонариком осматривать на свежие следы, имитирующие мертвых арбитров. Анализ его лица показал, что объекту было страшно. «Пепсайкер», — произнес громко Гандир, после чего закрыл глаза и прижал голову к плечам. Дима в ответ воспроизвел громкий рык, от которого объект вздрогнул и задрожал. «Ты меня разочаровал, Гандир», — сказал Дима. «Пеп, послушай, я могу все объяснить. Ну давай, попытайся», — Скитарий добавил в голос сарказма. «Это все Галиард. Он попросил помощи арбитров и приказал вернуть Мануфакторум. Я пытался его отговорить, просил не трогать тебя. Клянусь тебе, полиграфический анализ не давал должного результата, объект находился в слишком возбужденном состоянии. Дима не мог с уверенностью сказать, врет он или нет. Это не позволяло с уверенностью притвориться псайкером, который умеет читать мысли и распознавать ложь, так как если Скитарий ошибется, был слишком большой риск, что объект начнет подозревать о ложности существования псайкера. «Хе, твое счастье, что эти слабаки успели меня позабавить». Вследствие произношения последнего слова у Гандира усилилась вибрация тела, особенно тот так умолял его отпустить, что я даже расчувствовался. «Как он там, кстати?» «Уже лучше, немного. Смог передать те твое по посланию, но сказали, что его отправят в отставку. Слишком плохо с психикой. Хе, молодой совсем, не выдержал. Передавай привет от меня. Ха-ха, хорошо. Я все еще зол на вас всех, Гандир. Так и передай этому вашему Галиарту. Не суетесь ко мне домой, это моя территория. А если попытаетесь, то тех, кого вы сюда пошлете, я убивать не стану. Они будут медленно умирать, пока я с них буду срезать кожу, кусочек за кусочком. Ты все понял, Гандир? От крика Дима по громкоговорителям объект вздрогнул и упал на пол, после чего вскрикнул и схватился за левый коленный сустав. На его лице появилась гримаса боли и страха. «Да», — коротко проговорил он, при этом предпринимая попытки встать с помощью трости. «Да, все понял, никто тебя не побеспокоит». «Вот и хорошо». Выйдя из-за сожженного станка, Дима прицелился и кинул в сторону объекта отрезанную голову одного из каннибалов, с которой он снял всю кожу, чтобы избежать подозрений в том, что это не арбитр, и одновременно повысить деморализующий фактор. Голова упала в 6 метрах от Гандира и покатилась дальше, мимо него и остановившись позади. Ее появление испугало объект, но затем он все же повернулся и посмотрел на нее, освещая фонарем. «А это вам, в качестве подарочка, чтобы помнили», — ответил Дима. Однако объект не стал пытаться ее брать, лишь продолжая смотреть. «Возьми, Гандир», вздрогнув, все же наклонился и начал предпринимать попытки взять голову правой рукой, продолжая при этом держаться за трость левой, но у него этого не получилось, так как на голове не было чего-то, за что можно было взять с помощью пальцев. Тогда объект положил трость, опустился на правой ноге, взял голову обеими руками, приложил к правому боку, а левой рукой вновь взялся за трость. «Умница», — ответил Дима, — «а теперь пшел вон отсюда, я спать хочу». «Ха, хорошо», — произнес объект, после чего повернулся и направился к выходу. Проанализировав диалог, Скитарий решил ответить, чтобы увеличить психологическое давление на Гандира. «А спокойной ночи пожелать?» — с фальшивым возмущением задал вопрос Дима. Объект остановился и повернулся. «Да доброй ночи». После этого объект начал идти к выходу, однако, по пути к нему, уже в коридорах административного блока, он остановился, прислонившись к стене правым плечом. Голова упала на пол, а у самого Гандира начался акт опорожнения желудка. Боже император милостивый, защити нас, помоги, дай сил», — шептал он. Согласно результатам анализа его голоса, у него начался процесс сплача, убереги от колдовства варпового нас. Следующую 1 минуту 18 секунд объект стоял и продолжал слезовыделение. «Сколь ж это все еще продолжаться будет?» — задал объект вопрос, сделав более сильный, чем обычно, вдох, а затем выдохнув, Гандир продолжил путь к выходу. Там его, как и обычно, встретили, проверили святой водой и повели дальше, закрыв гермодверь. На этом миссия была завершена, и Скитарий направился к арбитрам, которые ожидали рядом со входов на территорию Адептус Механикус, и все слышали. «Да уж», — проговорил арбитр-сержант, — «это было нечто, скажу я вам честно». «Прям актер», — произнесла Сафата, — «если бы не знала, кто вы, то поверила бы, что это реальный псайкер». «Ага, прям как по учебнику», — продолжил Гиллис. Данные словосочетания были признаны комплиментом эффективности действий Скитария. «Благодарю», — ответил Дима. «Ладно, пошли есть готовить. Желудок сводит», — сказал сержант, и все направились в помещение, которое отряд использовал для ночлега. На сегодня миссия была выполнена. Спустя 5 часов. «Так, Дима, это твое имя?» «Так», — задала вопрос объект Сафата. На данный момент все арбитры и сам Скитарий находились в жилом помещении на территории Адептус Механикус и занимались приемом пищи. «Да», — ответил Дима. «Никогда не слышала, чтобы у Скитариев были имена», — продолжила арбитр. «Я думала, они бывают только у техножрецов, да и то с номером. Личный идентификационный номер Скитария, DM273138, ага. А имя тебе при инициации дали?» «Нет, идентификационный позывной выдан субъектом комиссара Августин Мерцелиус». «Хе, и тут он отличился», — ответил объект Гиллис. «Вот честно, не перестаю удивляться ему. Меня он удивляет разве что своей мягкостью», — ответил арбитр-сержант. «Не в обиду ему или тебе, Дима, но каждый раз, как я читаю про него, так удивляюсь, как он вообще до своей-то должности добрался». «Та ладно тебе», — произнесла объект Сутаца. «У человека свои методы». «Да, методы, которые позволяют преступникам избежать наказания», — произнес сержант. Дима не перебивал его и лишь фиксировал диалог. «После выполнения задания запись будет направлена в официо префектус для проведения анализа на лояльность объекта. Вот, к примеру, тевгартисты. Они пошли против планетарного губернатора, и вместо того, чтобы отправить их всех в штрафлегион, их просто амнистировали всех. Ни разоружения, ни суда, просто распустили по казармам и все». «А у него что, выбор был?» — задал вопрос объект Гиллис. «По-другому эти умники бы не сдались. Можно было им просто наобещать всего, что угодно, а потом арестовать, всем надеть ошейники и отправить на фронт. Слово, данное нарушителям Лекс Империалис, ничего не стоит. Если бы это были преступники, то тогда да», — ответила Сутаца. «Однако эти люди не шли против него осознанно. Их обманули, причем не какой-то дурак, а кронпринц, да еще и с епископом». «Неважно», — ответил сержант, — «они не имели права идти против планетарного губернатора просто потому, что наследник и один из епископов сказал им это делать. Они должны были оставаться на местах и ждать объяснений, а они просто взяли и устроили у нас в тылу третий фронт, а теперь они безнаказанно вернулись по домам. Это прецедент, опасный прецедент, и создавать его нельзя было».